Самый старый город планеты? В Сирии обнаружены руины города, возраст которого 6000 лет. Возможно, это самый старый город на планете. По крайней мере, более древних пока не найдено. Находка фактически изменила традиционные представления о появлении городов и цивилизаций в целом. Она заставляет рассматривать распространение цивилизаций в новом свете, отталкиваясь от более раннего времени. До этого открытия города, датируемые 4000 годом до новой эры, были обнаружены лишь в древнем Шумере между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака. А этот нашли в юго-восточной части Сирии под огромным холмом возле деревни Хамукар. Таинственный город тоже назвали Хамукар. Впервые археологи начали активно рыть землю в этом месте еще в 20-30-е годы 20 века. Тогда они предполагали, что именно здесь находится Вашукани, столица империи Митани, приблизительно 15 век до новой эры, которую до сих пор не удалось обнаружить. Но признаков заселения данной местности тогда не нашли. Вашуканская теория оказалась несбыточной. Прошло много лет, и ученые вновь заинтересовались этим местом. И не зря, ведь оно находится на одной из важнейших транспортных артерий древности – дороги в Ниневии и Алеппо, по которой тянулись путники и караваны купцов. Такое положение, по мнению ученых, давало массу преимуществ этому месту и создавало прекрасные предпосылки для развития города. Исследователи действительно обнаружили признаки, указывающие на существование города еще в середине 4-го тысячелетия до новой эры. Тогда на территории Южного Ирака один за другим возникали первые города, а в Сирии образовались их колонии. На этот раз археологи были преисполнены решимости в самом прямом смысле докопаться до истины. Была сформирована специальная сирийско-американская экспедиция для исследования Хамукара, директором которой стал ведущий научный сотрудник Восточного института при Чикагском университете Макгвайр Гибсон. Первый заступ коснулся Земли в ноябре 1999 года. Однако экспедиции необходимо было освоиться, обустроиться, подготовить территорию для раскопок, нанять местных жителей для тяжелых работ. Все началось с составления подробной карты местности. И уже потом с ее помощью археологи начали следующий не менее кропотливый этап работы. Необходимо было тщательно, чуть ли не с лупой в руках, осмотреть всю территорию раскопок, собирая различные черепки. Это и дало бы довольно точное представление о размере и форме поселения. И удача улыбнулась археологам. Скрытые в земле древние города посыпались, как из рога изобилия. Первое из найденных поселений относилось примерно к 3200 годам до новой эры и занимало площадь около 13 гектаров. Постепенно оно росло, и его территория увеличилась до 102 гектаров. Впоследствии это поселение стало одним из крупнейших городов того времени. Затем, анализируя найденные предметы, археологи определили другие наиболее интересные места для раскопок. Так, в восточной части поселения они обнаружили здание, в котором обжигались горшки, а главным результатом исследования местности стала находка большого поселения к югу от холма. Его наиболее подробное изучение подтвердило, что эта территория начала заселяться еще в начале 4-го тысячелетия до новой эры. Если все обнаруженные поселения признать одним городом, то его площадь окажется более 250 гектаров, во что трудно поверить. В то время, считающейся эпохой зарождения первых городов, открыть такой большой город, настоящий мегаполис древности, несомненно, большая удача. Ученым здорово помогли спутники. Сделанные на них фотографии натолкнули исследователей еще на одну мысль. В 100 метрах от холма, с северной и восточной его сторон, прослеживалась темная извивающаяся линия, похожая на городскую стену, в то время как на земле был виден лишь небольшой откос. Дальнейшее обследование показало, что стена могла располагаться ближе к холму, а откос образовался в свое время в результате рытья канавы, снабжавший город водой. Раскопки велись в трех зонах. Первая траншея длиной 60 метров и шириной 3 метра проходила вдоль северного склона холма. Поступенчатое ее рытье дало возможность археологам рассмотреть эволюцию поселения в различные эпохи. поскольку каждая ступенька была ниже следующей на 4-5 сантиметров. Так вот, самый нижний слой, которого достигли ученые, и обнажил город 6000-летней давности. На следующем уровне были обнаружены стены нескольких домов, сделанные из глиняных брусков, а также огромная, возможно, городская стена, 4 метра в высоту и 4 метра в толщину. Остатки керамики под ней относятся к середине 4-го тысячелетия до новой эры. Далее идет уровень, датируемый 3200 годом до новой эры. Керамика отсюда относится к творчеству народов Южного Ирака, что свидетельствует о взаимодействии сирийских и месопотамских народов в то время. Уже за этими домами следуют более молодые здания 3-го тысячелетия до новой эры. Здесь уже есть дома и колодцы из обожженного кирпича. Прямо под одним из домов построено более позднее здание, относящееся к середине первого тысячелетия, а затем идет уже современное кладбище. Другая зона раскопок изобиловала черепками. Ее разбили на участки по 5 квадратных метров и осторожно перелопатили всю землю. Археологи обнаружили здесь дома с прекрасно сохранившимися глиняными стенами. А внутри в огромном количестве располагались вещи давно минувших дней, все покрытые толстым слоем золы. Это создавало ученым большие трудности. Попробуйте обнаружить обгоревшие осколки в щелях полов, в различных неровностях и ямах. Вскоре были найдены источники столь обильного пепла, в одной комнате были раскопаны остатки 4 или 5 плит, сделанных из глиняных брусков. Эти последние частично и обгорали, когда плиты топили. Вокруг плит нашлись остатки ячменя, пшеницы, овса, а также костей животных. Следовательно, плиты могли использовать для выпечки хлеба, пивоварения, готовки мяса и других продуктов. Керамика, обнаруженная здесь, поразила ученых своим разнообразием. Большие горшки для приготовления обычной пищи, небольшие сосуды, а также маленькие изящные сосудики, стенки которых равны толщине скорлупы страусиного яйца. В домах были найдены и статуэтки с большими глазами, возможно, какие-то божества из середины 4-го тысячелетия до новой эры. Но все-таки наиболее полно рассказывают об обществе этой эпохи 15 печатей в форме тщательно прорисованных животных. Все они были найдены в одной яме, предположительно могиле. Здесь также обнаружили огромное количество бус из кости, фаянса, камня и ракушек. Причем некоторые из них были настолько маленького размера, что они, возможно, использовались не как ожерелье, а вплетались или вшивались в одежду. Печати вырезаны из камня в виде животных. Одна из наиболее крупных и красивых печатей выполнена в виде леопарда, пятна на котором сделаны с помощью маленьких штырьков, вставленных в просверленные дырочки. Была также найдена печать, не уступающая леопардовой по красоте, в форме рогатого зверя, но, к сожалению, рога отломились. Большие печати гораздо разнообразнее, но их значительно меньше, чем маленьких, в виде льва, козла, медведя, собаки, зайца, рыбы и птиц. Более крупные и искусно сделанные печати, должно быть, принадлежали людям, обладавшим большой властью или богатством, в то время как маленькие широко использовались для обозначения частной собственности. В небольшой яме глубиной в 2 метра в северо-восточной части раскопок, сразу же под поверхностью, исследователи обнаружили стену, датируемую 7 веком новой эры, а еще метром ниже – угол здания, укрепленный подпоркой с 2 нишами. Подпорка была установлена рядом с дверью, которая ведет на восток. Дверной косяк, подпорка, ниши и южная стена были покрыты известью. Обычно такие подпорки с нишами устанавливали не у частных, а у храмовых зданий. Осколки керамики, найденные около храма, указывают на начало 3-го тысячелетия до новой эры, то есть аккадианский период, когда правители Аккада, государства в Южной Месопотамии, начали экспансию на территорию нынешней Сирии. Так как это критический период истории Месопотамии, то место, где сплелось столько эпох, станет основным направлением сил экспедиции в следующих сезонах. Ранее историки предполагали, что сирийские и турецкие государства начали активно развиваться лишь после контакта с представителями Урука, древнего государства на территории Южного Ирака. Но раскопки Хамукара доказывают, что высокоразвитые общества появлялись не только в долине Тигра и Евфрата, но и в других областях в это же время. Некоторые исследователи даже полагают, что первоначально цивилизация зародилась именно в Сирии. Находка фактически изменила традиционные представления о появлении городов и цивилизации в целом. Она заставляет рассматривать распространение цивилизации в новом свете, отталкиваясь от более раннего времени. Если раньше считалось, что цивилизация зародилась в Урукский период, около 4000 года до новой эры, то сейчас есть свидетельства о существовании цивилизации еще в Убадийский период, около 4500 года до новой эры. Это значит, что развитие первых государств началось еще до появления письменности и других достижений, до сих пор считающихся критериями возникновения цивилизации. Между разными народами начинали образовываться жизненно необходимые связи. Люди обменивались опытом, цивилизация шагала по планете семимильными шагами. Раскопки Хамукара обещают еще очень много открытий, ведь это единственное место, где слои 4000 года до новой эры лежат в 2 метрах от поверхности и даже выше. Возможно, исследователям удастся прояснить проблему возникновения первых государств и цивилизации в целом.